Глава 38. Павел был не первый угольщик, которого сожрала Юрика за время пребывания Станислава на пароходе. Был еще Курт, юноша из Мемеля, тоже без подданства. Во время оптации он был в Австралии, но его не поймали и не засадили в лагерь. Наконец, гонимый тоской по родине, он отправился в Германию. Где-то в Австралии он попал в историю с штрейкбрехерами, и один из этих негодяев уже больше не встал с места. Курт не мог пойти к консулу. Чуть дело коснется забастовки или истории, пахнущей коммунизмом, консул сейчас же готов выдать своего соотечественника на растерзание вчерашним врагам своей страны. Консул, несомненно, передал бы его полиции, и Курту пришлось бы отсидеть свои 20 лет. Консул всегда на стороне интересов государства, этой великой славной идеи, поселяющей раздор и бесчинство и превращающей людей в номера. И эта идея так сильно развита в консулах, что они во имя ее готовы предать своих собственных сыновей. А забастовка направлена против государства. Курту удалось пробраться без бумаг в Англию. Но Англия – предательская страна. Остров вообще предательская штука. На него легко попасть, но трудно уйти. Курту не удалось уйти. Пришлось идти к консулу. Консул спросил у него, почему он уехал из Брисбена в Австралию, почему он там не отыскал германского консула и нелегальным путем пробрался в Англию. Курт не мог, да и не хотел рассказать правды, потому что Англия обещала ему не больше, чем Австралия. Англичане выслали бы его обратно в Австралию в распоряжение тамошних властей. В Англии, в одном из консульств, лондонском или другом, где все напоминало Курту о родине, им овладела вдруг такая непреодолимая тоска по дому, что он горько расплакался. Консул прикрикнул на него и заявил, что если Курт не прекратит этой комедии, он тотчас же выбросит его вон, и что он достаточно насмотрелся на таких босиков. На это Курт дал ему тот единственно правильный ответ, какой должен иметь в запасе настоящий мужчина, и чтобы придать ему соответствующий вес, схватил песочницу или что-то в этом роде и швырнул ее в консула. Консул схватился за окровавленную голову, поднял крик, а Курт выбежал и исчез, как вихрь. Курту, строго говоря, не следовало идти к консулу. Курт был из Мемеля и не оптировался, и консул не мог ему помочь. На это у него не было полномочий, ведь он, как и другие консулы, был только слугою своего идола. Теперь Курт был окончательно вычеркнут из числа живых и никогда уже не мог вернуться на родину. Чиновник, должностное лицо, заявил ему, что его тоска по родине была только комедией. Как знать чиновнику о том, что босяк, оборванный бродяга, может тоже тосковать по родине? Эти чувства свойственны ведь только тем, кто носит белоснежное белье и каждый день может достать себе из комода чистый носовой платок. Да, сэр. Я уже не тоскую по родине. Я понял, что то, что называется родиной и отечеством, зашито и зашнуровано в актовых папках, что это отечество представлено в лице государственных чиновников, которые так умеют вытравить тоску по родине, что от нее не остается и следа. Где моя родина? Там, где я нахожусь, и где мне никто не мешает, где никто не знает, кто я и что я делаю, откуда я пришел и куда уйду. Да, только там моя настоящая родина, мое настоящее отечество. Курт устроился на испанский корабль и, в конце концов, поступил угольщиком на Юрику. Предохранительных приспособлений на Юрике не существовало. Во-первых, они стоили денег, а во-вторых, они мешали бы работе. Корабль смерти не детские ясли. Держи ухо востро, а если зазеваешься, то тоже невелика беда. В крайнем случае у тебя убудет один гнилой палец или подслеповатый глаз, которые и без того ни к черту не годятся. Водомерное стекло у котлов не было защищено предохранителем. И вот однажды, когда Курт был на вахте, оно лопнуло. Так как у водомерного стекла не было рычага, которым можно было бы отвести трубу, ведущую к водомеру, то кипящая вода брызнула фонтаном, и котельное помещение наполнилось густым горячим паром. Трубу надо было отвести во что бы то ни стало, но регулирующий клапан лежал как раз под разбитым водомером, в двух вершках от кипящей струи. Пар надо было затормозить, иначе коробка застряла бы на целый день, а в случае шторма не могла бы маневрировать и была бы разбита в щепки. Кто должен тормозить? Угольщик, конечно. Бродяга рисковал своей жизнью, чтобы спасти Юрику и пустить ее ко дну только тогда, когда это прикажут. И Курт затормозил. Потом упал, как подкошенный. Такого крика, рассказывал Станислав, ты не можешь себе представить. Он не мог лежать ни на спине, ни на животе, ни на боках. Кожа свисала с него клочьями, как изорванная рубашка. Вся в пузырях, размером с голову и один возле другого. Если бы его поместили в больницу, его, пожалуй, еще можно было бы спасти, наложив на раны телячью кожу. Но для этого понадобилась бы целая телячья кожа. Боже мой, как он кричал! Как он кричал! Я желал бы консулу услышать во сне этот крик. Он во всю свою жизнь не мог бы от него избавиться. Они сидят у стола и заполняют формуляры. 100 миль от фронта настоящей жизни. Смелость на военном фронте — ерунда. Смелость на фронте труда. Но здесь ты не получишь орден. Тут нет героев. Он кричал до последнего вздоха и так и умер в крике. Вечером он был уже за бортом, бедняга Курт из Мемеля. Нет, Пипин, я должен снять шапку. Не смотри на меня так. Тут поневоле возьмешь на караул и отдашь честь. Нельзя иначе. О, Пипин, с куском угля у ног, как арестант. Второй инженер посмотрел ему вслед и сказал, черт знает, что такое, теперь у нас опять нет угольщика. Это было все, что он сказал. И это сказал тот человек, который должен был сам затормозить пар. Ведь там требовался ремонт, а ремонт вовсе не касается угольщика. Да, это сделал Курт. Он тоже не попал в журнал. Второй инженер попал в журнал с отметкой об этом подвиге. Наш повар видел это, когда ходил воровать мыло в каюту шкипера.